цепей, пружин, которая находилась в беспрестанной, ровной и мерной работе. Вращались звездчатые диски, бежали звенья, ходили локти шкивов и ехали зубцы. Неведомая машина внушала жуть своим сверхъестественным замыслом. — Она что, со времени кораблей не останавливается? — спросил Навк, но корабельщик не ответил. — Тогда это вечный двигатель, — решил Навк. — Нет, — вдруг сказал корабельщик. — Это не вечный двигатель. Миллиард лет — очень много, но это не вечность. Корабли построили другой, настоящий вечный двигатель. Он находился в сбет-секторе, в скоплении удавки. Корабли нарушили пространство, вытащив в силовом коконе клочок абсолютной пустоты из небытия. В этот пузырь они поместили свой вечный двигатель. Несколько тысяч лет назад безумный инженер Волопай решил исследовать его и найти принцип вечного движения. Он вскрыл пузырь, и образовались прорехи и мироздания, сквозь которые к нам вторглись 7 легионов нелюдей. Вторженцы утащили на озарение почти половину человечества, прежде чем их армады были разбиты у кровавой звезды Никин. Вечный двигатель был уничтожен в этой войне. Над шестернями на тонкой стреле был подвешен балкончик. Из-под слоя пыли на нем смутно проглядывал контур большого иероглифа. — Это знак человека, — сказал старик. — Опускай парусник, дочка. Парусник приблизился к балкону и осторожно коснулся его причальной иглой. Навк и корабельщик сошли на древний камень. Поднимая вязкие клубы пыли, осевшие за тысячи лет плотным слоем, они приблизились к парапету. Под ногами блестело золото из крови вепря Уруха. Корабельщик протянул над парапетом руку, и в пальцах у него засверкал перлёр. На Ракае мы узнали, что у Джизирака перлёр будет песчинкой, — сказал корабельщик. — Посмотрим. Что будет с этой песчинкой, когда она падет в часы вечности? Огненная бусина покатилась по ладони, сорвалась и капнула вниз. Навк стремительно навалился грудью на парапет. Огонек улетал вдаль, к зубьям и шестерням. Он ударился и исчез. Навк и корабельщик вернулись в рубку парусника и долго стояли у иллюминаторов. — Вот и все, — вдруг негромко сказал корабельщик. — Глядите! Огромный механизм медленно разваливался на части. Оплывали выбитые зубцы. Во вращении откатывались кувырка и шестерни, разламывались оси, на глыбы распадались рычаги, цепи рвались и, плавно изгибаясь, летели в пустоте во все стороны. Двигатель не смог проживать наш перлёр, — сказал корабельщик. — Метеориты, обломки, всё мог. Грыз, хрустел, а жемчужину не смог. Я так и думал, песчинка перемолола жернова. Осколки, важно, нереально легко, неторопливо расходились, открывая сердцевину двигателя, огромный станок пружинной катапульты. На ее ложе покоилась торпеда из сверкающего металла. Помедлив, затвор треснул, и пружина, освободившись, ударила в торпеду бойком. Весь станок катапульты всколыхнулся, торпеда рванулась вперед и вонзилась в пустоту, как сверкнувшая молния. Траектория ее ровная, словно луч, уходила к черному провалу Джизирака. «Смотрите, смотрите!» — вдруг позвала Дожделика, широко открытыми глазами, оглядывая небосвод. «Кажется, в пространстве становится светлее». В хрониках на Нарбека говорилось, что так начинался второй световой потоп, — сказал корабельщик. «Но здесь не световой потоп. Видимо, механизм, оберегающий катапульту, одновременно вращал выворотень. Мы его разрушили». Теперь выворотень останавливается. Пространство прекращает вращение и делается проницаемым для света.